Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйцдрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы с тобой встречаемся по какому поводу, уточни, пожалуйста. Сегодня давай запишем продолжение. У нас был цикл «Виртуальный лохотрон». Один, два, вот давай третью часть запишем. И чему конкретно будет или кому конкретно будет посвящена эта третья часть «Виртуального лохотрона»? Ну, я считаю, что будет она посвящена очень важной теме, как наши дети. И именно как их уберечь вот от этого воздействия, которое идет через интернет и не только. То есть поговорим о нашем будущем, о наших детях. А почему эту тему ты решил поднять? Что там у тебя так засвербило, что именно вот ты про детей захотел говорить? Что там у тебя открылось такое интересное? Я увидел учебник школьный, в котором почти каждое домашнее задание сопровождается фразой «Посмотрите ответ в интернете». Попробую, опять же, в форме такого небольшого доклада. Тут часто, когда мы с Алексеем что-то обсуждаем, темы такие бывают, они больнючие для восприятия, да? И все-таки я вам посоветую чередовать вот это восприятие вот этой негативной информации с информацией какой-то хорошей, доброй, созидательной. То есть в любом случае в вашей жизни должно преобладать больше хорошего, чем копание в том, ну, что вокруг нас сейчас создали. Но это тоже вам необходимо знать, чтобы понимать, куда пытаются нас привести и как из этого выйти в более хорошее будущее. Итак, значит, по порядку, да? Мы с тобой разбирали в передаче «Виртуальный лохотрон», это была первая часть, как нас разводят. И там было рассказано, как взрослых людей растаскивают на разные мнения, на разные противостояния и делают из вчерашних друзей сегодняшних врагов. Но мне мысль пришла, что все-таки наибольшее воздействие сейчас идет на наших детей. Потому что издревно известна фраза такая, что хочешь победить врага, воспитай его детей. И вот мне эта мысль как бы пришла в голову, я несколько дней думал, и вчера вот перед сном я не мог долго уснуть, и у меня сложилась все-таки более-менее картина понятная, которую я попробую вас донести, как же вот привела жизнь, почти случайно, в кавычках почти, к тому, что сейчас мы имеем. Итак, получилось, надо было сделать вот этим ворогам или врагам, там, или неприятелям такую штуку. Надо было разрушить наших детей, вот их задачи. Но начали они за эту задачу с разрушения нашей семьи и наших родовых устоев. То есть, если раньше люди жили на земле, общинами, то людей постарались с этой земли изгнать. То есть мы, наверное, все вот еще помним школьные нам рассказы, где рассказывали, были такие продразверстки, когда у людей забирали последнюю еду, которые вот жили крепкие, зажиточные такие семьи, вот, на земле, которые жили, у них забирали последнюю еду и вынуждали их идти устраиваться переезжать в города, устраиваться там на работу, там какими-то работниками на строительство заводов и так далее. Дальше что получилось? В городах, вот особенно в современных это очень хорошо видно, человек стал зависим от еды. Ведь тут в городе сложно вырастить еду, вот так же, когда ты как на земле, да, живешь. Дальше, еда есть только в магазине. Чтобы ее там купить, у тебя нужны деньги. Чтобы где-то жить в городе, тебе необходимо жилье. Просто так в городе взять и построить, взять землю себе, построить себе дом, который тебе нравится, взять большой участок, не получится. Все уже поделено, переделено. Людей селят в большие такие клетки. Ну, это называется, конечно, красиво благоустроенная квартира, но по сути это такая клетка. Причем эта клетка, мало того, что обычно она небольших размеров, так еще и тебе ее дают в кредит. Стоит она миллионы, а выплачивать тебе надо несколько раз больше и всю жизнь. Дальше какая штука? Тебе, помимо того, что вот надо расходы, но на еду, на где жить, на одеться. И у тебя, по сути, вот мужчина, раньше, я так понимаю, трудился в основном вот вне дома мужчина, а дома лад и гармонию поддерживала женщина. Сейчас же вот такими вот манипуляциями, когда все в городе дорого, жилье, еда, вот это вот все, купить жилье, так это вообще заоблачная цена, вынуждает к тому, что денег, которые зарабатывает муж, не хватает просто на то, чтобы прокормить даже жену, не говоря уже там о детях. Поэтому, во-первых, многие даже говорят, а зачем нам сейчас дети, мы сначала расплатимся там за квартиру с кредитом и так далее, отложим это на пенсию, да? То есть уже таким образом ограничили рождаемость серьезно. А дальше муж видит, все равно не хватает денег на то, чтобы доходы с расходами совпадали. И на работу идет жена. Вот. Дальше мы разбирались с ситуацией сначала, что детей нету, но часто бывают все-таки люди более-менее разумные, у них появляется хоть один, да ребенок да появляется. И тогда что происходит? Этого ребенка, вот он только родился, папа с мамой работают, этого ребенка отдают в детский сад. В детском саде происходит, запускается процесс, он такой плавный, постепенный, как из этого ребенка сделать не будущего творца, а винтик, встроенный винтик в этой системе, которая уже заточена на то, чтобы людей делать такими потребителями и рабами всевозможных ненужных вещей, чтобы отключать у них творческие способности. И как это происходит? Вот как я на данный момент это вижу? Сейчас я тут просто писал, чтобы ход нашей беседы побежать, сейчас листок переверну. Итак, смотрите, что получается. Отец с матерью на работе, ребенок в детском садике. В детском садике ему начинают показывать современные игрушки. Если раньше конструкторы, я помню, были, там можно создавать, какие хочешь, такие модели создавая, да. Если вот с кирпичиков ты, какие хочешь, домики такие строить. То есть сейчас современные, например, конструкторы, с них можно сделать только одну или две модели, и все. То есть, как говорится, запас для воображения исчерпан. Дальше появляется большое количество кукол. Если раньше куклы, они были действительно похожи на детей, на там маленького младенца, да, и вот с ними играли девочки маленькие, то сейчас куклы, они больше похожи на каких-то уродец, у которых раскрашенные, я даже не могу назвать лицами, морды вот эти вот, тела, которые вот худющие, вот эти фотомодели, да. И вот смотря на этот ребенок, он уже впитывает, что вот это, наверное, норма. А, ну и соответствующая одежда еще на этих куклах, которую тоже ни к чему хорошему ребенку не приучают. Дальше. Ребенку дают возможность смотреть какие-то роли. А, кстати, еще игрушки появились. Ну, это вот сначала, все-таки, наверное, появились мультфильмы и развивающие там какие-то игры с персонажами, которых вообще нет в природе. Например, животные в виде круглых шариков. То есть, и вот считается, что это очень смешно. Ребенок, смотря на вот это чудо-юдо, он будет лучше постигать природу. С вот этих вот животных делают, с этих мультиков делаются игрушки. Вот, дети покупают такие же вот себе сумки, такую же с такими же эмблемами обувь и так далее. Дальше, следующий момент. То есть, получается навязывание ребенку неправильного представления о жизни. Вот идет в детском садике. Следующий момент какой получается? Ребенок немножко начинает подрастать. А, он еще приходит, ребенок домой, а родители, как обычно, с работы приходят уставшие. Доверяют уже воспитание ребенку не бабушке и дедушке, так как обычно бабушка и дедушка живут либо очень далеко, либо уже многие в живых нет от такой жизни. Доверяются воспитание в вечернее время ребенка нашему зомбоящику, телевизору, как это говорит, голубому экрану во всех смыслах. Ребенок смотрит на эту штуку, там идет реклама непонятно какая, да? Ребенок это все впитывает, где ему говорят, съешь вот эту шоколадку, съешь вот эту конфетку, это все замечательно и прекрасно. Дальше идет следующий пункт. Родители начинают покупать детям всякие, это называется гаджеты, ну в общем, какие-то электронные устройства, чтобы ребенок там тыкал пальцы и играл в какие-то игры, не отвлекая родителей. Эти игры составлены этими же товарищами, в кавычках, которые нам совсем не товарищи, которые вот эту всю систему создали, опробуют и используют для того, чтобы оболванивать в больших количествах народ. В этих играх что пропагандируется? В этих играх обычно пропагандируется либо насилие какое-то, либо же вот это бездумные гонки, где все время гоняют, то есть взрывают и так далее. Либо же пропагандируется жажда денег. Это вот когда тебе надо больше бонусов, больше очков, тогда у тебя будут какие-то дополнительные возможности и так далее. Ребенок с малых лет приучается к тому, что ему нужна вот эта вся ерунда. Дальше. А теперь уже мы подходим плавно к тому шагу, с которого я начал. Следующий шаг – это уже школьное образование. И я вот наблюдаю, что в школьных учебниках многие задания, они вот, которые даются ребенку на дом, они как раз сопровождаются словами, что посмотри, пожалуйста, этот ребенок, отгадку на этот вопрос, на это задание в интернете. А что касается интернета, я думаю, многие, даже взрослые, видят, что насколько там много информации, которая взрослым-то вредна, не говоря, что уже о ребенке. Там сайтов с содержанием непонятно. И получается, что дети, вот эти хрупкие их души, они впитывают в себя вот это большое количество негатива, хитро созданная система. А взрослые по тем или иным причинам, они потакают этому делу. В общем, ну это как бы была вот такая, так сказать, вступительная речь, к чему мы пришли, да? Вот. А теперь все-таки я как бы вижу со своей стороны, как отсюда выходить, но хотел бы твое мнение, Алексей, услышать. Может, я что-то не так рассказал? Твое мнение, вот эти моменты существуют или нет? И как все-таки двигаться дальше? Благодарю. Ты достаточно хорошо все рассказал. Некоторые моменты уже поднимались неоднократно нами, и мы говорили про них в разных передачах и эфирах. И здесь, наверное, я все-таки сделаю некий акцент на кое-что. Во-первых, когда ты стал говорить про мальчиков и конструкторы, то вот здесь, наверное, сейчас надо нам провести такую линию рассуждений, логических причем рассуждений, чтобы наш мозг осознал, что же происходит. Потому что очень часто нас вынуждают делать безрассудные, неосознанные действия только потому, что так принято где-то. Мы это повторяем, не задумываемся о том, что происходит и какие будут последствия. Вот когда ты рассказал про конструктора, если раньше, в советские времена, ребенок получал набор, просто набор каких-то предметов, палочек, деталек, винтиков, шпунтиков, каких-то железячек, потом в дальнейшем пластмассок, но больше все-таки были железные, у него не было ограничений в его мировоззрении и представлении. Он что хотел, то из этого конструктора и мастерил. Захотел – сделал велосипед, захотел – построил домик, захотел – сделал машинку, захотел – сделал самолет или вертолет. То есть металлические планочки скрутил сяк, так, что-то подогнул, если вдруг не подошло, что-то своими руками как-то подготовил. То есть он выходил из сложившейся ситуации, обстоятельств, и на выходе у него был какой-то готовый его продукт, его жизни, деятельности, в первую очередь мозговой. Он развивал свой мозг, развивал свою моторику и радовался тому, что получалось. Пускай для взрослого человека это выглядело коряво, но для него это был определенный шажок в его же развитии. Когда же стали появляться конструкторы, да, красивые, хорошо упакованные, но в которых было определенное ограничение деталей, которые невозможно было изменить, и они уже только подходили по заданной схеме, то в этом случае надо понимать, что мальчика переводили из разряда творца, ищущего выход из сложившихся обстоятельств, в разряд биоробота, повторяющего схему сборки. То есть робот-механик. Правильно уметь собрать по схеме. Все, этим ограничивалось. Да, иногда это было увлекательно, иногда это было хорошо, здорово, но в конечном итоге были убраны все творческие посылы. Все здравомыслие, то, что связано с оперированием предметами, которые у тебя есть в наличии, и возможность построения из этих предметов чего-либо. То есть всякие там лего, кораблики, которые надо склеивать и так далее, модели. Это, конечно, здорово, это хорошо. Но они лишают самого главного – творчества. Потому что они очень сильно ограничивают. Особенно клеящие, где, те модели, где надо клеить. Да, здорово собрать танк какой-то интересный или корабль. Но если этим заниматься постоянно, то человек просто повторяет схему, которую заложили конструкторы и изобретатели этой схемы, этого корабля, этой модели. А если он сам стругает из дерева или из коры даже, то он творит. Для него нет границ, нет ограничений. И он обязан представлять тот образ, который у него получится. А здесь образ ему уже дали. Образ дали, схему дали, и понятно, что надо делать. То есть подчинение, повторение. А в случае, когда он сам что-то делает, из палочек, из коры, из железячек, из чего угодно, он творец, он представляет тот образ, который нужно сделать, и сам же его воплощает. Понятно, да, к чему я говорю? Первое. Был творец, который находил выход из ситуации для того, чтобы создать видимый для него образ. То есть он становился волшебником, создающим в этом мире что-то. А второй вариант – биоробота, который просто должен точно уметь повторять по схеме что-то. То есть его готовили для взрослой жизни не творца, а повторителя чего-либо. То есть закладывали программу биоробота. Про девочек. Тоже здесь прослеживается интересная такая картиночка, вырисовывается. Если раньше девочка играла с пупсиками, с игрушками, которые напоминали ребенка, она себя готовила к материнству. Она его кутала, мыла, причесывала, ласкала, гуляла с ним. То есть она подражала взрослым женщинам, которые были матерями. И она себя готовила тоже к тому, чтобы стать матерью. Как надо правильно общаться с ребенком. Для нее образ «я и ребенок» становился единственно правильным в этой жизни. Когда же стали появляться иностранные игрушки, те же самые знаменитые Барби, то они уже нацеливали не на то, чтобы девочка обращала внимание на ребенка и на себя как на мать будущую, а они нацеливали девочку на то, чтобы ей стать такой состоятельной шлюхой, презентабельной, эффектно выглядящей, привлекающей внимание окружающих, особенно противоположного пола. Броская вызывающая одежда, подчеркнутая стройность, расфуфыренные волосы, большие накрашенные глаза, большие губы, ну и так далее. То есть произошло изменение направления сознания ребенка от материнского к такому самодостаточному, эффектному состоянию продажной шлюхи, которая своим телом способна от жизни взять, что ей нужно. Если раньше мультфильмы были направлены на то, что, вот, например, взаимодействие детишек с природой происходило в добрых отношениях, то сейчас, если взять, например, Маша с медведем, это ребенок, который вот садист, издевается над медведем, над другими животными, и это смотрят дети и считают, что это нормально. Другой момент – это, например, взаимодействие животных друг с другом. Если раньше они поддерживали, помогали в советских мультиках, то если посмотреть мультфильм «Том и Джерри», то это, опять же, ни к чему хорошему такой просмотр не приведет. И еще такие вот есть мультики из цикла, называется «Утиные истории». Это вот как раз все мне, мне и побольше. То есть накопление богатства и все такое. И вот это все впитывают наши дети. Вот как бы реплика моя. Я с тобой полностью согласен с тем, что я сказал. Да, многие не понимают того, что они делают, об этом тоже я уже упоминал. То есть бессознательно просто повторение. Происходит повторение программы, которую заложили в общество. Но так же делают все. Вот у Машеньки есть Барби, значит, моей дочке тоже надо купить Барби. Вот у Васеньки есть такой конструктор, значит, моему сыночку тоже надо такой конструктор купить. Чтобы не хуже, как у других. Чтобы как у всех. Вот это вот называется детский подход, и еще называется стадный подход. Вот в такое стадо маленьких детей нас превратили. И мы не осознаем, что мы делаем. Какой ущерб для себя, для ребенка, для будущего страны мы сотворяем своими же руками. То есть мы роем могилу себе сами. А потом удивляемся, почему-то в эту могилу нас еще подталкивают и начинают сверху что-то кидать. В общем, беда. Мультфильмы, да, мультфильмы – это отдельный разговор. Очень много сейчас и в мультфильмах, и, естественно, в жизни стало появляться вот этого уродства не с точки зрения нашего древнего урода стоящего, а уродства с физиологической патологией. И игрушки такие сейчас выпускаются, и мультфильмы такие сейчас идут по всем каналам, вы посмотрите, что творится. Какие-то там губки, какие-то там непонятные существа, человекообразные, с такими носами, ушами, головами или вообще ходячая голова на лапках. Это становится модно. Это показывает, как все это весело, как все это хорошо, какие они забавные, какие они веселые. И самое интересное, что все это мне напоминает один большой сериал, в котором рассматриваются одинаковые совершенно жизненные обстоятельства. Кто-то кого-то обманул, кто-то у кого-то что-то взял, где-то надо кого-то спасти и так далее. И все это переводится просто в разные действующие персонажи. Причем чем корявее будет персонаж, тем круче. То же самое и для взрослых, и для подростков. То тебе выходит сериал про какого-то героя-мужчину из современности. Потом те же самые действия какой-нибудь там Геракл производит. Потом то же самое где-нибудь в космосе происходит. Потом то же самое происходит с каким-то фантастическим существом. То есть сражение, любовь, предательство, взаимодействие. Вот как будто бы взяли пьесу Шекспира одну и начинают ее показывать с разных сторон. Вернее, нет. Вот сейчас в голову мне что пришло. Был такой мультик замечательный, советский, «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять», где показывали эту же самую сказку в разных вариантах исполнения. В детском театре, в оперете, в опере и где-то там еще, да? Одна сказка, но артисты разные, разные декорации, но сказка одна. Скажите мне, пожалуйста, от того, что сказка одна, что-то в вашей жизни изменилось, вы уже 1000 раз ее видели. Но какая разница мне, кого будет убивать современный герой, как он будет это убивать за то, что его невесту, например, обидели или его друга обидели. Или будет это убирать какой-нибудь глазадый античный герой, или какой-нибудь обтянутый в скафандр пришелец, или, может быть, какой-то монстр, который произведен был в какой-то лаборатории современной. Какая разница? Сюжет один и тот же. Но только вот эта вот облеченность в другие образы уводит человека от жизни реальной. Он смотрит одну и ту же блевотинку с разных сторон, то под микроскопом, то удалясь от нее на большое расстояние, то нюхая ее, то пробуя на зуб, то еще как-то. Но она остается, какая есть. Ничего хорошего в этом нету. Люди, задумайтесь, на что вы тратите свою жизнь. Кто-то это произвел, он проявил, может быть, даже творчество, чтобы выдумать этих героев, чтобы шекспировский сюжет вложить вот в эту космическую станцию, в эти декорации, или в Средневековье, в рыцарей, или, может быть, какого-то античного Геракла там, или в современного персонажа, который ходит в офисы, работает где-то там. Но все одно и то же. Он, да, проявил какую-то свою чуйку, он проявил какую-то свою творческую натуру, он за это получил деньги. А те, кто заказал ему, получат деньги с вас. Мало того, что вы платите свои деньги за то, что убиваете свою жизнь, так вы еще никак не развиваетесь. И вы еще отупляетесь добавок. Ну ладно, вы стояли на месте. Нет, вы еще и отупляетесь. А потом пытаетесь своим отупленным разумом, вернее так, разум отметаем здесь, умом, рассказать что-то своим детям, как надо правильно жить на свете. Что вы им скажете? Что вы им расскажете? Вы можете оперировать только «Домом-2» и вот этими различными киношками, тупыми и примитивными. А они будут оперировать мультиками и сериалами для детей, тоже тупыми и примитивными. Если же мы уйдем в мультфильмах и фильмах для детей от каких-то извращений физиологических, а посмотрим какие-то, на первый взгляд, достойные мультфильмы или фильмы, то мы увидим, что в них присутствуют такие же Барби, разукрашенные, которые достигают своего счастья через встречу с каким-либо очень обаятельным, симпатичным, красивым персонажем. Ну, как минимум, это волшебник, и как максимум, это принц. Да, который мог быть в образе чудовища, или, может быть, он не знал, что он принц, ему нужно было стать таким. Но суть-то не меняется. Детей наших девочек готовят к тому, что не надо становиться матерью. Там нету продолжения, что они родили детей, что у них семья прекрасная, что дети их счастливы и здоровы. Нет, все заканчивается, обратите внимание, на том, что они в лучшем случае поцеловали друг друга и все. Happy end. То есть она попала куда-то, кого-то спасла или что-то там произошло, принц ее полюбил, все, счастье сложилось. А дети где? А где семья? Это не семья. Это подвод к тому, что нужна, в конце концов, свадьба. И большинство девочек хотят выйти замуж не для того, чтобы родить детей, не для того, чтобы была крепкая семья, не для того, чтобы было продолжение рода и счастье в этом. Они хотят выйти замуж, чтобы свадьба у них была, чтобы было вот это платье расфуфыренное, вот это «поздравляю», хлопушки и так далее, шампанское, куча народа, которые там всякие конкурсы проводили, танцевали до упаду, падали под столы от пьянки, чтобы шарики там и так далее, тамада, чтобы потом можно было подругам показать, смотрите, смотрите, что у меня, как у нас свадьба была. Все, это предел. А дальше наступают будни. Будни, воспитанные на программе «Барби» и вот этих уродцев. Ну и плюс еще «Дом-2». И все. И вот этот «Дом-2» теперь со всей там гадостью и дрянью, он воплощается в их жизнь. И самое светлое пятно у этих девочек, а может быть уже и мальчиков, в дальнейшем, это фотографии радостной свадьбы. Вот как у нас было. Люди не понимают, что такое свадьба. Не знают расшифровку этого слова, понятие этого слова. Для них свадьба что угодно. Под водой, в лайнере, на космическом корабле, прыжке с парашюта, спуск в пещеру, что угодно. Лишь бы было такое, что вот запомнилось бы. Кто-то переодевает каких-то монстров, чудовищ, что-то еще. Лишь бы только это было радужно, впечатлительно, красиво. А где свадьба-то? Где это божественное деяние богов? Где это соединение двух половинок, мужской и женщины, женской, как здесь на земле, так и там, наверху? Где? Где это божественное? Где продолжение рода? Люди не знают. Потому что хэппи-энд для них – это когда красивая девочка из мультфильма или фильма встретила своего принца, и принц обратил на нее внимание. Все. На этом все заканчивается. Вот большинство фильмов и мультфильмов заточены именно на это. А потом дальше идут игрушки из этой серии, где те же самые Барби, только называемые уже именами героев фильма, которые готовят наших детей быть какими-то такими продажными существами, которые способны себя получше продать этой жизни. Найти свою принцессу или найти своего принца. Вот и все. Тут еще знаешь про свадьбу какой момент. Обычно свадьбы-то проводятся, ну, люди там не хвалят там своих светлых предков, а напиваются и обжираются, да? И после этого какие могут быть души притянуться, да? Ну, вот этот момент. Я думаю, что про свадьбы уже много сказано, и если ты пожелаешь, мы как-нибудь сделаем отдельную передачу. Я все лишь навсего рассказал, к чему ведут вот эти вот мультфильмы и эти игрушки, эти детские и взрослые сериалы. И нам надо как-то теперь подойти к тому, что же там с образованием происходит. Вот ты сказал, что большинство учебников, да и учителя тоже сейчас, ссылаются на интернет. О чем это говорит? Это говорит о том, что детям в школе, по сути, ничего, кроме домашних заданий, поиска в интернете не дают. Цель современного так называемого образования, хотя я считаю, что это просто обучение, сводится к тому, чтобы сдать ЕГЭ. И чем меньше проблем в школе по ЕГЭ, тем школа более успешна. А что есть ЕГЭ? ЕГЭ – это выбор вариантов из того, что есть. То есть то же самое «Поле чудес» или «Кто хочет стать миллионером», или какая-то еще другая. То есть разгадывание кроссворда в лучшем случае. Но ведь жизнь – это не кроссворд. Жизнь – это не поле чудес. Жизнь – это не кто хочет стать миллионером. Жизнь – это творчество постоянное. И вот дети, которым дали конструкторы в детстве, которые имеют определенную программу, и ты можешь собрать только одну модель с какими-то поправками плюс-минус вправо-влево, чуть-чуть изменив внешний вид, но модель все равно останется та же самая. Такой ребенок запрограммирован на то, чтобы исполнять какие-то порученные задания. Он исполнитель. Он биоробот. Вот ЕГЭ – это как раз проявление того, а готов ли вот этот человечек стать биороботом? Или так, стал ли он уже биороботом? И вот если вдруг ЕГЭ не удается сдать, то это серьезная проблема. Но как же так? Как же так ребенок не стал биороботом? Он не может сдать этот ЕГЭ. Он не может выбрать правильный ответ из этих вариантов. Да или нет? Все, другого невозможно, не может быть. Нет никаких обстоятельств, просто да или нет. Причем иногда доходит до абсурда. Там вопросы такие примитивные, тупые, что ребенок, протестуя против этой всей системы, и человеком не стал, потому что человеческое в него не заложили. И биороботом даже он не стал. Он, протестуя, не может выбрать правильный ответ, потому что он не биоробот. Но когда он протестовал, он не становился человеком, он не может додуматься до правильного ответа. То есть мысль у него и так не работает, и так не работает. И кто он тогда такой? Он и не биоробот, и не человек. Он не может найти свое место в социуме, в так называемом, современном, устроиться на нормальную работу. И не может создать для себя сам какое-либо место рабочее, где бы он приносил своим трудом какую-то пользу себе и окружающим. Он превращается в некий планктон, необразованный, не знающий, без багажа ЕГЭ, без багажа вот этих вот знаний, которые, на которых базируется ЕГЭ. И ему остается что? Ему остается свою жизнь тратить на какие-то подработки, на какие-то представления о том, как надо жить, и на способы заработка тем трудом, который ничего не созидает. То есть превращение в какой-либо, опять же говорю, планктон. Вот это серьезная проблема. Естественно, ты правильно отметил, что когда ребенку дается задание найти что-либо, какой-либо ответ в интернете, это говорит о том, что учебников как таковых нету. Это не учебники. Это конспект о том, что необходимо сделать. И современные учителя, получается, те, которые в интернет отправляют, они живут по этому конспекту и сами не понимают, как что-то сделать. Они сами в этих гаджетах сидят постоянно, чтобы иногда узнать, как пишется ЖШИ. Это серьезная проблема. И поэтому ребенок, попавший в такие условия, он обречен в большинстве случаев без помощи родителей стать роботом-недоучкой, у которого барахлит программа. И он обречен не быть человеком. Потому что и учителя этого не знают, и учебники к этому не подводят, и учебная программа к этому тоже не подводит. Единственная помощь может быть только из интернета. А в интернете, ты правильно ответил, есть все, что угодно. Так что, наверное, надо подходить к вопросу, а как быть и что делать? Потому что мы с тобой уже разобрали по полочкам. Да, я думаю, многие об этом и догадываются. Опять скажут, что же вы одно и то же там усолите. Как думаешь, что делать-то? Я вижу, что надо выходить в обратной последовательности, как нас сюда засунули. Да? Ну, то есть, по порядку. То есть, вот мы схему поняли, как заводили сюда. Теперь нам надо перехватывать бразды правления на себя, чтобы не учил ребенка не интернет, а, соответственно, ты. То есть вот самое простое получается. Ты проверяй сам информацию перед тем, как дать ее ребенку. Ты сам проводи время с ребенком, делись с ним своим опытом, а не оставляй ребенка телевизору или каким-то, ну, вот этим устройством, гаджетом. Да? Ты сам играй с ребенком. Учи его своим примером. Дальше. Но в любом случае у тебя у самого должна быть цель. Куда идти? Не просто цель, как много денег на счету, как мы смотрели, ну, с тобой разбирали, непонятно для чего. На тот свет есть фраза хорошая, говорит, в гробу багажного отделения нет. То есть на тот свет все честным и не очень трудом заработано. Не три магнитофона раньше было, сейчас я не знаю, что, три машины, наверное. Они просто не войдут туда, туда это не принимают. Принимают там только опыт твой, и желательно правильный опыт. Так вот, чтобы этот опыт был правильным, надо помимо того, что вот простые шаги, которые я говорю, это именно больше времени посвящать детям, а не себе любимому. Когда вот дети тыкают под ней эти гаджеты, другие гаджеты в это время тыкают родители, мне на самом деле очень так и смешно, и грустно одновременно наблюдать вот современные встречи людей. То есть садятся на лавочке, вместо того, чтобы друг друга мило пообсуждать, они каждый в своем вот этой вот, в своем мороке, в своем вот этом устройстве что-то тыкает. То есть общения как такового нет. Но основной момент какой? Должна быть конкретная цель и понимание, куда ты идешь. Просто у нас протяженность нашей жизни, здесь она все-таки вот этого тела ограничена. Если мы будем ее тратить не туда, куда надо, ты вот хороший пример привел, когда один и тот же шаблон используется во многих кино, сериалах, А чтобы посмотреть тоже кино или, не дай бог, сериал какой-нибудь Санта-Барбару очередную, то у тебя несколько лет жизни выкинуто. А это время как раз ты мог развивать себя, развивать детей, а дальше что? Есть же рядом кругом люди, которые все-таки тоже хотят, как сказать-то, ну вот этого реального общения. И они тоже открыты к восприятию вот этому, к доброму, вечному. То есть, мое мнение, основной момент, внутри себя пойми, для чего ты тут живешь. Дальше, исходя из вот этой цели, важно, чтобы эта цель принесла пользу тебе, твоей семье, твоему роду, народу и в общем, как мы называем слово, державе. А дальше иди к этой цели, иди потихоньку, да, сначала будет трудно. То есть постарайся делать так, чтобы твои расходы с доходами совпадали. Откажись от вещей, которые тебе навязывают, но которые тебе не нужны. Если пример касается там одежды, то не надо ее покупать каждый месяц. Покупай то, что тебе действительно нужно. Так со временем у тебя появится больше свободных средств. После того, как у тебя появится больше свободных средств, трать их на развитие своих каких-то навыков, которые помогут тебе жить на земле, трудиться и создавать что-то такое доброе, вечное, что поможет и тебе, и твоей семье, и окружающим рядом людям. Ну, например, хотя бы начнем с простого. Выращивать какие-то овощи, фрукты. Сейчас появились большое количество технологий, которые позволяют даже в нашем суровом климате получать хороший урожай. То есть в любом случае надо что-то кушать. Начни с этого. Когда ты начнешь делать это сам, дети, вот я от тебя услышал фразу, она мне действительно очень понравилась. Я вижу, что это работает. Дети учатся на твоем примере. Если ты говоришь, но сам ничего не делаешь, то дети будут такими же, как пустомелями. Вот. То есть, прежде чем учить других, начни с себя. Это вот мое мнение, это именно правильная цель на жизнь. И постепенное, плавное идти к этой цели. Пусть понемногу, по чуть-чуть, но в конечном итоге это все-таки жизнь, вот я представляю, это в таких родовых поселениях должна быть. Причем не в каменном веке эти поселения живут, а используя современные технологии. Где люди общаются на принципах между собой справедливости, где дети вот так же, они видят это все и впитывают доброе, хорошее. И также они руками могут вскопать землю, посадить там овощи, фрукты, и вот это как использовать эти навыки в реальной жизни. А дальше уже, соответственно, необходимо образование развивать в нашей стране, чтобы создавались образовательные центры, которые смогут передавать не только же знания, как выращивать овощи, фрукты, большое количество знаний, которые сохранили наши предки, но которые сейчас не выкладывают, потому что оно невыгодно. В данной системе выгодно быть паразитом, вот. А это маленько другая система. Ну а дальше больше. Надеемся, что через какое-то время, когда вот эта информация, это знание дойдет до как можно большего количества людей, и они это станут применять в своей жизни, то наша земля преобразится, и все-таки мы будем жить вот по совести, в ладу с природой. Все просто и понятно. Вот именно мое мнение, что вот так необходимо будет. Я с тобой полностью согласен. Еще несколько штрихов я внесу своих. Как это все осознать? Вот издалека начну. Покупая китайские товары, многие на Алиэкспрессе, удивляются, что через какое-то время они быстро выходят из строя. Покупаешь какую-то аппаратуру, вроде бы все хорошо, замечательно, недорого. Она к тебе приходит, ты распечатываешь, все на месте, все хорошо. Да, она запускается, а потом через несколько включений, когда уже ты ответил там в Алиэкспрессе, да, товар получен, все хорошо, сделка закрыта, она выходит из строя. Если это звуковая аппаратура, то она просто перестает что-то воспроизводить, трещать начинает или просто не включается. Если это какая-то игрушка или что-то еще, то она также быстро начинает разваливаться. Или в конечном итоге, когда лак с нее начинает слезать, какие-то запахи идут, которые вредны. Да мало ли что. Дело в том, что предпринимателям в Китае все равно, довольны вы в конечном итоге или недовольны. Устраивает вас в эта вещь или не устраивает. Травит она вас или не травит. Их задача продать красивую упаковку и продать как можно больше. Человек алчен, они это прекрасно понимают. И он будет искать, что подешевле. И между собой, братья наши китайцы, они очень хорошо конкурируют, как бы это казалось. Но это их бизнес, как в анекдоте про двух нищих с национальной подоплекой. Не буду сейчас его рассказывать. То есть одна конторка закрывается, на ее место приходит другая конторка, где какой-нибудь брат или сват продает такие же вещи и говорит, что у него ну, точно таких проблем не будет. Когда эта конторка палится, потому что много там продано то, что нехорошо себя ведет после покупки, она-то закрывается, открывается новая конторка. Вы же не знаете, кто там эти конторки организует, кто на AliExpress входит. AliExpress – это торговая площадка, туда может прийти любой. Так вот, бизнесмену все равно, как вы будете травиться от его товара. Его задача – товар продать. Ему все равно, через какое время этот товар выйдет из строя. Его задача – товар продать. Теперь я перевожу на нашу землю. Наши бизнесмены ничем от китайцев не отличаются. Они также заражены этой гадостью, этой цивилизационной отравой. Их задача – выживать. Они поставлены в условия выживания. Хотите – верьте, хотите – нет. За малым исключением. Большинство сейчас именно выживают. И они вынуждены экономить, сокращать штат, покупать эти вещи у тех же самых китайцев или производить из того, что вот каким-то образом не сертифицировано, то, что не соответствует чему-то. Но их задача быстренько продать. Им надо выживать. Потому что есть налоги, потому что есть офис, потому что есть производство, потому что есть работники. И это все надо оплачивать. Так вот, бизнесмену современному все равно, как вы себя будете чувствовать. Его задача – продать. А поскольку бизнес строится уже сверху, и многие бизнесмены туда вошли, вверх, то им тоже все равно, как вы себя будете чувствовать и как будут чувствовать себя ваши дети. Им все равно, как будет чувствовать себя ваша семья. Их задача – получать деньги. Для того, чтобы на эти деньги они сами могли жить, чтобы на эти деньги можно было содержать весь аппарат, а он уже достаточно большой, и нужно очень много денег. И чтобы на эти деньги можно было поддержать тех, кто совсем уже сваливается, которые не могут себя обеспечивать, инвалиды, пенсионеры. Вот такая сейчас задача. То есть бизнес от частного перешел уже на уровень государственный. И там все равно, как вы себя будете чувствовать. Там работают уже люди, которые себя перевели в состояние исполнения программ. Пришла программа закрыть помойку, потому что она плохо пахнет, и люди стали возмущаться. Это как дальше в мультфильме про Чебурашку, крокодила и Гену, когда он закрывал там предприятие, которое отравляло реку. Взяли трубу, перекопали в другое место. Сверху вроде все нормально, чистенько, а внизу то же самое все происходит. Но программа выполнена. Деньги освоены. Деньги стали своими, они освоены. Поэтому все равно, какой отсюда выход после такой интересной прелюдии длинной с моей стороны. А выход простой. Если вы это все осознали, то, наверное, должны понимать, от бизнеса ждать каких-либо радостей для вас смысла нет. Это утопичное занятие. Ждать можно бесконечно долго. Какой вывод? Самим начинать что-то делать. Как? А вот об этом мы уже говорили много и много раз. Для начала осознанно начинать заниматься самообеспечением, используя те возможности, которые есть. Дальше. Осознанно разобраться с тем, а как же жили наши предки не в стадию средневековья, которую сейчас нам представляют очень-очень печальненько, а до этого многие-многие тысячи, а кто-то говорит и миллионы лет. Если они выжили, значит, видимо, их программа действий более правильная была. И, видимо, они рогами не пахали, значит, у них были какие-то технологии, они использовали их. И, значит, был какой-то у них образ жизни, например, общинный, когда друг другу помогали. А раз община, значит, были какие-то уставы, значит, были какие-то условия, соглашения, принцип, в конце концов, существования этой общины. Если мы все это поймем, и если мы здравомыслящие люди, вот тогда у нас все начнет происходить так, как нужно нам. И те, кто сейчас является бизнесменами, они поймут, что с нами уже вариант их продажи не прокатывает. Нам просто будут не нужны их побрякушки, их глупости. Мы сами начнем производить то, что нам необходимо. Мы сами, не для продажи в гипермаркетах одноразового барахла, а для себя лично, для своего окружения, для своих детей, для своих общинников и для державы начнем производить то, что нам надо. И эти предприятия будут общинно поддержаны. И держава наполнится теми продуктами и той продукцией, которая необходима людям для жизни. В этом случае бизнесмены просто будут вынуждены подвинуться, а не разоряться. А предприниматели будут процветать, потому что они будут производить то, что необходимо людям, что делает людей сильнее и людей объединяет. В конечном итоге из этого рождается держава. Мы будем вынуждены прийти к тому, чтобы воспитывать детей самим. Не по потреблятству, как это сейчас называется, а по общинности. Чтобы дети понимали, что им нужно для жизни. А ребенок понимает, что нужно для жизни, если он не избалован взрослыми, которые сами сидят и смотрят «Дом-2» или телевизор, лупятся в телевизор, глядя какие-то там сериалы. К чему я веду? Если человек осознает всю вот эту цепочку, он понимает выгодность положения общинного. Он понимает выгодность осознанной жизни. И он тогда понимает, что вредит, а что не вредит, что делает его крепче. И вот тогда он начинает выходить из цивилизационной отравы. Первый способ – перестать смотреть телевизор. Второе – не просто перестать, чтобы он там фоном крутился, просто фон убрать, а подбирать те программы, те фильмы, те мультфильмы, которые способствуют ребенку осознавать этот мир. То есть осознанное проявление взрослого порождает осознанное поведение ребенка. Следующий шаг, когда ребенок подрастает, это работа этого ребенка, воспитание этого ребенка в социуме, то есть в общине. Когда такие же заинтересованные мамы и папы собираются вместе, и создается такой наш достаточно простенький детский сад. Не на 20, не на 30 человек, это может быть 5 человек, это может быть 10 человек. Наш. Где нянечки не отрабатывают свою зарплату, потому что надо выжить, и им дети по боку. Или нянечки, как некоторые есть такие патологичные мамаши, да, у которых что-то не случилось в жизни, они любят всех, как на сетке. Ходят, всех оберегают, не дают ребенку в лужу наступить и так далее. Вот не вот такие вот полусумасшедшие неудачницы, и не те, которые просто зарплату отрабатывают, а те, которые осознают, что будет дальше, и где они окажутся через лет 10, когда эти детишки вырастут. То есть, опять же, проявляющие здравомыслие, понимание и ведовство. Дальше образование. Образование может быть следующего вида. Первое – это домашнее образование. Кто-то говорит, что это хороший выход. Я считаю, что да, это хороший выход на сегодняшний момент, и можно действовать по этому направлению. Второй вариант – это создание своих школ по тому же самому принципу. Когда мамы и папы объединились, якобы у них есть домашнее образование, государство выплачивает им деньги за домашнее образование, но при этом у них есть своя школа маленькая, где какие-то преподаватели приглашаются или сами родители все это рассказывают. То есть домашнее и домашнее групповое. Третий вариант. Существуют различные методики. Например, методики базарного, которые уже оправданы, которые даже в государстве учтены. Методики Щетинина, которые тоже себя хорошо проявили. Методики Жохова. У нас были передачи, посвященные этим методикам, в частности, с Савельевой Светланой Владимировной не так давно была выложена запись, где она очень хорошо рассказала о своем опыте как преподаватель и учительница работы по системе Жохова. И где она рассказала то, что она увидела в сравнительном таком варианте в образовании по системе Жохова с вариантом обычного образования. Сравнительные вот эти вот данные она привела. И показала, насколько дети более сплоченные, более здоровые, как им проще обучаться, что дети в первом классе получают по сравнению с теми, кто по стандартной программе пытается учиться. Сколько подводных камней было пройдено, обошли эти подводные камни, и все нормально, и все хорошо, и получили превосходные результаты. Ну и третий вариант, самый, может быть, главный в конце концов, это осознание поговорки. Никогда не учи ребенка ничему. Он все равно сделает так, как делаешь ты. Задавайте почаще себе вопрос. Что я передам своим детям и внукам, кроме своей глупости? Пришло время, когда каждый из нас, осознавший те проблемы, которые нам навязали, обязан будет выходить из этих навязанных нам проблем. То есть нам придется переобучаться. Вот пришло такое время. Нам придется переосмысливать все. Нам сейчас приходится переобучаться. Потому что детям мы, основываясь на устаревшем каком-то базисе, фундаменте, который кривой, дать что-то новое не сможем. Так что сейчас нам, взрослым, предстоит и пройти стадию детского становления самим, переобучить себя, вложить новые программы, по-другому смотреть на этот мир. И одновременно давать придется это все нашим детям. То есть нам придется делать двойную работу, идти на шаг вперед наших детей. Вот это единственный способ выхода из той проблематики, которую мы здесь сегодня с Михаилом обозначили. Хочешь изменить мир, начни с себя. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным, и тебе, Алексей, за интересную беседу. Желаю всем добра, здравомыслия. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Быть добрым.